Проходили недели. В квартире периодически вспыхивали ссоры, словно кто-то распылил в воздухе враждебность. Дейзи кричала на меня все чаще и чаще, даже голос начала срывать. Это меня разозлило. Дейзи стала как попугай. Всякий раз, когда я оказывалась рядом, в мой адрес сыпались ругательства, словно из рога изобилия. Как будто я была какой-то жуткой, неизлечимой болезнью, которая ее преследовала. Однажды в воскресенье Дейзи дала мне денег и попросила купить кое-что в новом супермаркете. С непроницаемым лицом я взяла деньги. Добравшись до магазина, я сделала глубокий вдох и вошла внутрь. Прежде чем пойти вдоль стеллажей, я на долю секунды задержала взгляд на стойке. Не знаю почему. Обычно я не люблю смотреть на людей. Но в этот раз мое внимание привлек не 20-летний парень, а то, что было на маленьком экране телевизора, стоявшего рядом со стойкой. На экране появилась надпись, которую я прекрасно знала, которую я читала много раз. Я попятилась. «Волшебник из страны Оз». После надписи появилась совершенно не та картинка, которую я так ждала. Этот мир оказался совсем другим. Другие цвета, другие лица и пейзажи. У меня перехватило дыхание. Я и раньше знала, что по моей книге сняли фильм. Но так ни разу и не осмелилась его посмотреть. Я инстинктивно шагнула назад и врезалась в стойку с чипсами, которые посыпались вниз, так что я быстро повернулась и пошла вдоль стеллажа. Мой воротник был задран, чтобы скрыть лицо. Мир волшебника страны Оз, который я так тщательно создала в своем воображении, был безжалостно растоптан. На экране я видела совершенно другие деревья, другой домик Дороти. С каких это пор у них были лошади и куры? Да и лицо киношной Дороти было намного красивее моего. Ее щеки были румянее, а губы более полными. Я присела в углу, кусая ногти. До крови. Волосы этой Дороти были шелковистыми, а ресницы сказочно длинными. В своей голове я сделала Дороти похожей на себя, но теперь поняла, что на самом деле она была похожа на ангела. А я нет. Я на мгновение протерла глаза и встала. Собрала то, что Дейзи попросила меня купить, и положила на стойку. Парень отвел глаза от экрана телевизора и посмотрел на меня. Я пыталась смотреть на него, но постоянно переводила взгляд в телевизор. На экране Дороти ела пончик и разговаривала с тетушкой М. «Сделайте милость, найдите себе место, только чтобы без проблем», — сказала тетя М. «Место только чтобы без проблем», — ответила Дороти. «Думаешь, есть такое, то-то? Должно быть, туда не добраться на лодке или поезде. Это далеко, очень далеко. За горами, за лесами». Я закрыла глаза ладонями и прикусила губу. И вдруг услышала голос. Я посмотрела сквозь пальцы и увидела, что Дороти поет теплым и полным любви голосом, глядя на небо. «Там, за радугой светлой, там вдали, есть страна, о которой пела мне песню ты. Там, за радугой светлой, небо синь, сбудутся все мои мечты, станут явью сны». Хозяин протянул мне полиэтиленовый пакет с моими товарами. Я взяла его дрожащей рукой, случайно смахнув локтем коробку зажигалок. Она слетела со стойки, с грохотом врезавшись в пол. Я наклонилась, и книга выскользнула у меня из рук, тоже упав на пол с громким стуком. «Ничего страшного, я сейчас все соберу», — сказал парень. Он вышел из-за стойки, нагнулся и подобрал зажигалки. «Ты любишь волшебника страны Оз?» — спросил он, глядя на книгу. Я прижала книгу к своей груди подальше от его взгляда и выпрямилась. «Где-то над радугой», — пела Дороти. Пела голосом девочки, которая слишком много любила, чтобы грустить. Я и мечтать не могла быть такой прекрасной, как она. Пожав плечами, я повернулась и вышла из магазина. Голос Дороти умолк вдали. Это было для меня слишком. Она была слишком прекрасна. Весь мой мир перевернулся с ног на голову, и я оказалась к этому совершенно не готова. Мне не следовало приходить в этот магазин. Раньше я была так уверена в себе, раньше я точно знала, что любила, а что нет, что я презирала и чем восхищалась. Я еще ни разу в жизни не сомневалась в самой себе. Но как так получилось, что после просмотра этого фильма мой разум превратился в нечто чуждое мне? Нечто непонятное, невообразимое, нечитаемое. Я сама экранизировала свою книгу. Как какой-то несчастный фильм мог этому помешать? Слушайте внимательно, доктор, потому что именно так и было.